Привет! Вы слушаете второй выпуск новой рубрики «Арзамас» под названием «Кино на выходные». В ней киноведы, кинокритики и другие любимые нами деятели кино накануне уикенда собирают для вас небольшие подборки по 3-4 фильма, что можно посмотреть на выходных. Это всегда максимально разное кино и по жанрам, и по времени появления, но почти всегда это будут фильмы, снятые в 20 веке. И точно, это всегда любимое кино наших отборщиков, которым они будут стараться заинтересовать вас. Чтобы было веселее и интереснее, иногда мы будем объединять эти фильмы по еще каким-нибудь неочевидным, но важным для них признакам. И в этот раз это телефонный звонок. Автор сегодняшней подборки – кинокритик Татьяна Алешичева. Сегодня мы поговорим о трех фильмах, сюжет которых связан с телефонными звонками. Причем телефоны играют в этих фильмах решающую, определяющую роль. Первый называется «В случае убийства набирайте М». Снят он Альфредом Хичкоком в 1954 году. Сюжет его достаточно простой, его можно назвать детективом. Бывший теннисист Тони Вендис случайно узнает, что его красавица-жена изменяет ему с американцем, они живут в Лондоне, с американским сочинителем детективов по имени Марк. Это совершенно расстраивает его жизненные планы, поскольку Вендис понимает, что, скорее всего, красавица Марго потребует развода, а Вендис, как это ни прискорбно, живет на ее счет. Собственной профессии не имеет, мужчина он достаточно уже взрослый, ему поздно становиться на какие-то серьезные рельсы в профессиональном смысле, он привык к роскошной жизни, и он понимает, что дело пахнет керосином, надо что-то придумать. Мы застаем его в момент, когда он, сказав жене, что он не пойдет с ней в театр и с ней, с Марком, который приехал их навестить, Венди сделает вид, что он ничего не знает об их отношениях, он остается дома поработать, звонит какому-то человеку по объявлению и просит его приехать, чтобы он мог купить его машину. Goodbye. Этот человек приезжает, и мы понимаем, что перед нами какая-то темная история. Вендис замыслил преступление, и мы, в принципе, даже догадываемся, какое. Если вдруг по какой-то причине погибнет Марго, первым заподозрит Тони Вендиса, потому что большую часть таких преступлений по статистике обычно совершают мужья, ну или жен. Вендис человек не глупый практически, он это все прекрасно понимает, и он задумывает привлечь к совершению преступления человека, который с ним будет никак не связан, у которого нет мотива, которого совершенно невозможно заподозрить. И именно этого человека, своего старого однокашника, который его совершенно не помнит, он приглашает для того, чтобы шантажом втянуть его вот в эту историю, заставить его совершить убийство. Он знает, что этот человек нечист на руку, ему крайне невыгодно, если Вендис разоблачит его, да, выведет на чистую воду, и он соглашается это сделать. Здесь мы имеем дело с детективом, который не заставляет нас думать, а вот кто совершил преступление. То есть у англичан, которые исторически в литературе придумали жанр детектива, есть такая простейшая классификация. Один вид детективов называется «Кто это сделал?», а другой вид преступления называется «Как их поймать?». Вот перед нами типичный детектив «Как их поймать?», потому что преступление задумывается, обговаривается, совершается на наших глазах, и нам интересно, выгорит, не выгорит. Что из этого будет? Какая идиотская случайность сможет помешать совершенно гениальному плану, который задумал Тони Вендис? И здесь мы подходим к теме нашего разговора о телефоне. Здесь телефонный звонок будет служить не орудием убийства, средством выманить жертву, прекрасную Марго, которую играет великолепная холодная хичкоковская блондинка, голубоглазая Грейс Келли. А Тони собирается обеспечить себе алиби, пойти с приятелями в ресторан. В ресторане он наберет номер собственной квартиры. Зачем? Чтобы заставить Марго встать и выйти из спальни, в которой уже притаился за портьерой убийца. Дальше начинается череда странных, идиотских случайностей, которые, как нам кажется, будут в состоянии совершенно разрушить план Тони Вендиса. И это один из таких, знаете, уникальных фильмов. Вы будете смотреть его и чувствовать себя умным. Это особого рода удовольствие. И каким образом это происходит? Во-первых, ключевое понятие в творчестве Хичкока – это саспенс. Саспенс – это напряжение, которое он искусно создает, чтобы заставить зрителя волноваться, не дышать и ждать, что произойдет в следующие моменты. В свое время Трюфо брал у Хичкока интервью, и они рассуждали о понятии «саспенс». И Хичкок привел такой простейший пример. Мы смотрим на экран, на экране персонаж, рядом с которым стоит чемодан, на нем лежит бомба. Мы знаем, что это бомба, мы видели, как ее зарядили, вот она тикает. А персонаж об этом не знает. Вот он, саспенс. Здесь Хичкок извлекает его практически из ничего. Когда Тони Вендис приглашает к себе в дом под надуманным предлогом предполагаемого будущего убийцу, перед тем, как тот войдет, он кидает на спинку дивана белые перчатки. И когда этот его старый однокашник Свон приходит, они разговаривают, они что-то выпивают, они ходят по комнате. И Тони Вендис всякий раз стирает со стаканов и с каких-то предметов, к которым прикасался Свон, он стирает его отпечатки. За этим очень интересно следить. И, в принципе, даже не нужно себя заставлять. Хичкок вас заставит. Он так виртуозно подсвечивает вещи, на которые нужно обратить внимание, так виртуозно строит мизансцену, что мы идем у него на поводу, при этом, как я уже говорила, чувствуя себя умными, страшно догадливыми. Через какое-то время они договариваются, Свон соглашается совершить преступление, и они вроде бы уже собираются прощаться, и тут потрясающий момент. Свон встает и пытается обойти комнату, посмотреть, вот как ему придется, да, совершить убийство в этой комнате. Он хватается руками за спинку стула, потом за ручку двери. Мы уже видели, как Тони Вендис стирает за ним отпечатки. И вот здесь Хичкок совершенно виртуозно держит паузу. Мы, умный зритель, которого он заставил обратить на это внимание, мы понимаем, что Вендис же все отпечатки предыдущие вытер. А почему он не вытер эти? Вот такой саспенс немного нестандартный, который возникает вот на ровном месте из ничего. Из неделания. Он не совершает действия, которого мы напряженно ждем. В конце концов, он его совершает. Вот. И таким образом мы понимаем, что да, мы правильно думали, мы правильно догадались. То есть, когда мы смотрим этот фильм, такое ощущение, что мы наблюдаем за очень тщательно и умно продуманной и разыгрываемой перед нами шахматной партией. Удовольствие это совершенно уникальное. Здесь мы становимся наблюдателем, соучастником. Вот ради таких вещей стоит смотреть разные и другие фильмы Хичкока. Но этот, это просто вот выверен по метроному. Я не буду рассказывать, что произошло в финале. Скажу лишь, что действительно произошла та самая идиотская случайность, которая все разрушила, весь великий замысел Тони. Ну, казалось, все, конец фильма, да, все. Раздвигай занавес, включай свет. Ничего подобного. Мы будем наблюдать дальше, как Вендис виртуозно повернет ситуацию в свою сторону. Это надо смотреть. Великолепный фильм, в котором телефон используется, как я уже говорила, для того, чтобы выманить жертву. Он сыграет в сюжете еще свою роль. А здесь приходится поговорить о хичкоковских блондинках. В фильме играет Грейс Келли, одна из любимых, а может быть даже самая любимая актриса Хичкока, который предпочитал не демонстрацию открытой прямой сексуальности, а такой типаж «Огонь подо льдом». Из блондинок, говорил Хичкок, получаются хорошие жертвы. Он сделал знаменитыми очень многих блондинок. Среди его любимых актрис и до Грейс Келли, и после нее были достаточно выдающиеся исполнительницы Ингрид Бергман, Типпи Хедрен, Вера Майлз. И среди хичкоковских блондинок была героиня нашего следующего фильма о телефонных звонках. Ее звали Дорис Дэй. Она была абсолютной звездой в 50-е годы. Хотя, возможно, вы никогда о ней не слышали и никогда ее не видели, но, тем не менее, вы все-таки ее знаете. Дорис Дэй начинала карьеру как певица. И она спела для фильма Хичкока, кстати, очень известную песню, которая стала ее визитной карточкой. Она называется «Que sera sera». Дорис Дэй. Она представляла собой очень интересный тип блондинки. Вот хотя она входит в когорту классических хичкоковских блондинок, но, тем не менее, тут проще объяснить, что представлял собой ее типаж, если сравнить ее с Мэрилин Монро. Хичкок говорил, что вот никогда он не будет снимать Мэрилин Монро, потому что ее сексуальность, она слишком нарочита, она слишком бросается в глаза, а ему нужна сдержанная, скрытая сексуальность, вот такая холодная блондинка, в которой, тем не менее, вот что-то есть. Дорис Дэй была абсолютным антиподом. По типажу полной противоположностью Мэрилин. Если Мэрилин типаж любовницы, то Дорис Дэй типаж жены, будущей жены. Значит, если в названии первого фильма фигурирует звонок, да, в случае убийства набирайте М, второй фильм называется «Интимный разговор», но чаще всего его переводят как «Телефон пополам». Это 59-й год. Это история про сдвоенную телефонную линию в Нью-Йорке, которую вынуждена делить героиня Дорис Дэй Она играет дизайнера интерьеров, ее зовут Джен Моро. Такая очаровательная блондинка, всегда вот в изысканных каких-то нарядах. Но, к сожалению, ей жизнь страшно портит сосед. Его играет Рок Хадсон, тоже безупречный красавец 50-х. Чтобы представить его типаж, да, вот он немного похож на Элвиса. Те же правильные черты, темные волосы, да, он на бриолине такой очень, очень красивый, импозантный, представительный мужчина. Его зовут Брэд Аллен, и он сочинитель песенок, эстрадных песенок. И он ужасно досаждает дизайнеру Джен, потому что он все время треплется с какими-то девушками по телефону. Как только Джен нужно позвонить по делу, а она дизайнер интерьеров, она заказывает какие-то вещи, ткани, мебель. И, ну, представляете, да, вот вам надо позвонить, а у вас висит вот такой вот с утра на телефоне. Они никогда друг друга не видели. Это очень интересный момент. Some little eavesdropper on my party line. She's always listening in. So she brightens up her drab, empty life. If I could get a call through once in a while, my life wouldn't be so drab. Если у Хичкока телефон – это практически орудие убийства, орудие выманивания жертвы, а здесь телефон – это такое средство знакомства, но не знакомства. Знаете, вот сейчас очень любопытно смотреть этот фильм современными глазами, потому что сейчас как знакомятся люди, да? Они могут познакомиться в Тиндере, где там в специальных каких-то приложениях для знакомств, они могут друг друга не видеть. Они видят картинку, аватарку, и вот здесь, в фильме 59-го года «Телефон пополам» ситуация такая же. Они постоянно с друг другом ругаются, и у них, конечно, есть какое-то представление друг о друге, но они друг друга не видели. И вот дальше, ну, конечно, состоится их знакомство. Это очень любопытная комедия, она нестандартно снята. Вот если мы говорили в первом случае о режиссере абсолютном гении Хичкоке, то фильм «Телефон пополам» снял режиссер Майкл Гордон, о котором вы вполне вероятно не слышали. Он был хорошим профессионалом в 40-е, он снимал нуары. А дальше произошла интересная история в начале 50-х, о которой вы наверняка слышали. Сенатор Маккарти устроил охоту на ведьм, и в Голливуде начались чистки, допросы. Режиссерам предлагали назвать людей, знакомых, которые в 30-е и 40-е годы состояли в коммунистической партии и так далее. Майкл Гордон отказался это сделать. Здесь нужно понимать, да, что это был на самом деле поступок. Вот, например, Элиа Казан, классик американского кино, это сделать не отказался. Многих он сдал, он продолжал работать, а у людей была загублена жизнь, сломана карьера. В 99-м году ему вручали почетный «Оскар», и половина зала, именитые голливудские актеры, аплодировала, а половина зала сидела и демонстрировала ему свое презрение. Его поддержали Де Ниро и Скорсезе, они на сцене с ним были. Но вот возвращаемся к Майклу Гордону. Майкл Гордон этого не сделал, и это фактически его карьеру раскололо на два этапа. Если до 50-х годов он снимал нуары, триллеры, то, начиная с 59-го года, поработав на Бродвее, он вернулся в Голливуд именно с фильмом «Интимный разговор». И его карьера была восстановлена. Но она сменила направление. Он стал снимать романтические комедии, вот как «Интимный разговор» или «Телефон пополам», о которой мы сейчас говорим. Очень любопытно он снят, его обязательно надо видеть, потому что это великолепный техниколор. Это фильм, нарисованный всеми цветами радуги, а речь идет о дизайнере, это яркие краски. Это совершенно разнообразные стили. Мы немножко вернемся к сюжету. Брэд Аллен пытается познакомиться с заинтересовавшей его женой. Он знает, что если он скажет, что он – это он, она просто вот покажет ему ноги. И поэтому он представляется таким простаком, хорошим, таким нормальным, простым мужиком из Техаса. Ну и все говорят, да, мэм, нет, мэм. И, естественно, в конце концов этот роман раскрывается, влюбленные ссорятся. Ну, такой очень простой пример, да, это вот Новосельцев и Калугина, да, вот они сначала ссорятся, потом они... Вот то же самое. Брэд Аллен и Джен, он понимает, что пока он флиртовал, он влюбился, ну, в общем, когда они ссорятся, он понимает, что вернуть ее может единственным способом нанять ее, чтобы она обставила квартиру. И она мстит ему совершенно ужасным образом, она обставляет его квартиру, какие-то дикие джунгли. То есть это надо видеть, потому что это очень красиво. Но, кроме того, это снято очень интересным образом полиэкраном. Когда Брэд, мы помним, что он бабник, разговаривает со своими девушками, на экране возникает с одного боку он, с другого боку девушка, и Джен вклинивается треугольничком в их разговор. То есть мы на экране видим всех троих. Здесь еще нужно помнить, что 59-й год. Еще пока действует кодекс Хейза. Это самоограничение, которое Голливуд придумал сам для себя. Это не государственная цензура. Нельзя плохо говорить о священниках. Нельзя сквернословить, нельзя показывать обнаженное тело. Нельзя было даже намекнуть, что между мужчиной и женщиной возможен секс вне брака. И Рок Хадсон, у него всегда был амплуа такого хорошего парня, да? Он даже, прочитав сценарий «Телефона пополам», он сначала сомневался, сниматься ли ему в этом фильме, потому что, ну, что-то как-то очень много фривольностей. Одна из них была совершенно потрясающе сделана. Это полиэкран, когда Джен и Брэд разговаривают по телефону, и оба лежат в ванной. Ну, там в какой-то пене, там торчат их ноги из этой ванны. И в середине экрана черта, разделяющая два кадра. И они соприкасаются ногами, как будто, нам кажется, да, это вот такая оптическая иллюзия, возникшая за счет монтажа. В какой-то момент она отдергивает свою ножку обнаженную. То есть, ну, это совершенно потрясающе. Вот как обойти кодекс Хейза? А вот так. Зачем его смотреть сейчас? Кроме того, что это визуально роскошное абсолютное зрелище, посмотреть стоит за тем, что это простая непритязательная история, но она очень эскапистская. Сейчас, знаете, когда вот в мире какая-то такая царит истерия, а 50-е годы – это такое бегство от истерики куда-то в мир каких-то простых чувств, каких-то смешных таких ситуаций. Но при этом стоит понимать, что вся эта идиллия построена на лицемерии, на обмане. Мы знаем, что существует кодекс Хейза, поэтому режиссер, пострадавший от охоты на ведьм, не может показать нам то, что, возможно, он показать хочет, но это заставляет его быть изобретательным. Это интересно. Телефонные звонки. В двух предыдущих фильмах они играют в сюжете важнейшую роль, а в фильме «Феррис Бьюллер берет выходной» 1986 года он играет скорее такую роль в сюжете вспомогательную. Хотя телефон здесь используется тоже как средство обмана. Феррис Бьюллер – это замечательный, свободный молодой человек, он школьник. Ему ужасно не хочется идти на уроки. У него созрел план. Он хочет своего друга Кэмерона прогулять. У того богатый отец, у него гараж, набитый дорогими машинами. Там есть красная Феррари изумительной красоты, потрясающей скорости. И Феррис сказывается больным. Утром у него такие родители, такие, знаете, тёхи-матёхи, они-то так ему верят, они его любят. В чем фишка этого фильма? Дети в нем выглядят как взрослые. Они находятся в ситуации подчинения какой-то бесконечной игры в прятки со взрослыми, но они взрослые на самом деле. А вот окружающие их учителя, родители и прочие взрослые ведут себя как дети. В школе есть зловредный, совершенно ужасный завуч, директор, завуч скорее, Руни. Феррис просит Кэмерона позвонить Руни, представиться отцом своей подружки, ее зовут Слоун, и сказать, что, вы знаете, а у нас умерла бабушка. Но Руни, он понимает, он чует, он прям вот спинным мозгом, что это опять проделки Ферриса, которого он страшно хочет изловить. What is so dangerous about a character like Ferris Bueller is he gives good kids bad ideas. Uh-huh. Last thing I need at this point in my career is 1500 Ferris Bueller disciples running around these halls. Руни, подозревающий, что это никакой не отец Слоун, а это Феррис, он начинает ему хамить, он говорит, ну хорошо, тащите сюда вашу дохлую старушку, и только в случае, вот если я увижу ее воочию, да, вот потрогаю, что она достаточно коченела, я отпущу вашу якобы мнимую дочь с уроков. И он наслаждается совершенно своей смекалкой. И тут вдруг Феррис Бьюллер просчитывает, он знает, как Руни поступит. И он звонит на соседнюю линию, в приемную. Руни, его секретарь, ему делает страшные глаза, говорит, пожалуйста, только не говори, это настоящий отец Слоун, потому что Феррис Бьюллер сейчас звонит по другой линии. Эд, I'm sorry, did you say you wanted to see a body? Yeah, that's right, just roll her old bones on over here, and I'll dig up your daughter. You know that school policy. Oh. Was this your mother? No, my wife's mother. Ed Rooney's office. Hi, this is Ferris Bueller. Can I speak to Mr. Rooney, please? Hold. I'll tell you what, dipshit. You don't like my policies, you can just come on down here and smooch my big old white butt. Ed! Pucker up, buttercup. What? Ferris Bueller's online, too. Hey, Mr. Rooney, how you doing? Listen, I'm sorry to disturb you at work, but I'm not feeling very well today. And I was wondering if it might be possible for my sister to bring home any assignments for my classes that I might need. Have a nice day. Mr. Peterson? no, I think I owe you an apology, sir. Well, I should say you do. I... Well, I think you should be sorry, for Christ's sake. A family member dies, and you insult me. What the hell is the matter with you anyway? Таким образом, они совершенно шикарно обстряпывают вот этот побег. Это абсолютная классика Джона Хьюза. Она породила в поп-культуре массу каких-то отсылок, мемов. И даже более того, Джон Хьюз, и вы знаете его все совершенно точно, он написал сценарий Бетховена и спродюсировал «Далматинцев». То есть это абсолютная классика Голливуда, которую подражали, которую потом всячески там как-то переосмыслили, переделывали. На тот момент, когда выходит «Феррис Бьюлер», Хьюз уже нашел себя, он вошел в свою колею, он снял свою классику «Клуб завтрак». Он снял «Ох уж эта наука», это фильмы о школьниках, о подростках, и он снял «16 свечей» про девочку, родители, которые забыли о том, что ей исполняется 16. Все время у Хьюза в центре событий ребенок, о котором забыли. И уникальная совершенно интонация Хьюза состояла в том, что он снимал фильмы с точки зрения этих детей, с точки зрения этих подростков. Он никогда их не судил, но, глядя их глазами на родителей, он судил взрослых. Люди, которые этот фильм видели когда-то, возможно, в детстве, ну и что? Подумать, там что-то там обманул парень учителей, родителей, там он сбежал от дедушки, ушел, и от бабушки, и от Руни он ушел. Но это фильм, который люди пересматривают. Потому что в нем есть какой-то, знаете, какой-то мотив, какой-то дух вот этой свободы. Ты вернешься на свою работу, ты вернешься в школу, ты должен будешь сдать экзамены, поступать в колледж. Но сегодня это твой день, это твой момент. Ты в нем живешь, и ты пытаешься брать от этой жизни все. Это звучит немного потребительски, это не понравилось некоторым критикам, они говорили, что ну, этот фильм он воплощает вот эту вот самую эргономику, с которой началось наше безудержное потребление и так далее. Вот, я пытаюсь, пожалуй, сейчас уговорить вас посмотреть этот классический фильм и полюбить его. Вы слышали второй выпуск рубрики «Кино на выходные». Кстати, способ смотреть на мир глазами детей и подростков, как делает Джон Хьюз в своих фильмах, очень близок и нам в «Арзамасе». Во многом именно так устроено наше детское мобильное приложение «Гусь-гусь», вместе со всеми его курсами и подкастами, в которых дети часто выступают в роли ведущих и собеседников. Если вы или ваши дети до сих пор о нем не знали, горячо рекомендуем. Но над выпуском «Кино на выходных» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мкрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Обойдемся без спойлеров, но попробуйте догадаться, что общего у «Гамлета» и песни «Акуна Матата».